Наш своего друг очень рада. Тоже хотите жениться? Берг опять со злостью подумал. Ну и фрукт от Уилсон. Казалось бы, с уничтожением человечества дел не в проворот, а ему еще и семью подавай. Да, я тоже человек одинокий и тоскующий по любви, сказал Берг. Это было правдой. Он приврал, и тоже был бы рад связать себя брачными узами. «А какое кольцо ваш Уилсон подарил Ирине? Закачаешься!» Похоже, Ольга совсем проснулась. Она говорила весело, напористо, на прекрасном английском языке с британским акцентом. «Да», — проворно солгал Берг, — «я видел кольцо, а Ирина просто вне себя от счастья. Вы видели Ирину? Правда, конфетка? И у нас таких много, так что не робейте». Джек всегда был такой. Если выбирать девушку, то самую красивую, если кольцо-то самое большое. Да, кстати, насчет его свадьбы. Я хочу послать подарок, а нового адреса я не знаю. Ольга замялась. «Разве вы не хотите вручить подарок лично?» — спросила она. «Свадьба, насколько я знаю, буквально на днях. Возможно, даже завтра или послезавтра». «Да, конечно, но мне лучше бы по почте». Это прозвучало беспомощно, и Берг от досады прикусил язык. «Разве вы не приглашены на свадьбу?» «Разумеется, приглашен. Просто я сейчас путешествую. Извините», — сухо сказала Ольга. «Я не вправе разглашать приватную информацию. Попробуйте убедить мою начальницу, госпожу Пулецкую. Но она, как вы, путешествует. Вернется и позвонит вам в среду. Вы сейчас в Штатах?» «Да». «Какой временной пояс? Скалистые горы?» «Хорошо, опишу. Диктуйте ваш телефон». Она позвонит вам в среду с 8 до полудня. До среды. Целые недели, — взмолился Берг. Я могу опоздать со свадебным подарком. Извините, я и так иду вам навстречу. Обычно о таких справках и речи быть не может. Глава 46. Лондон. 15 июня. Рэй Коваленко рвал и металл. Он перебрал все известные ему ругательства. Теперь только непрестанно шептал «Черт! Черт! Черт!» Проклятая фамилия не вспоминалась. Дома в выступлении злости на самого себя он перепроверил карманы всей своей одежды, даже той, что год не носил. В офисе перевернул весь кабинет. Нигде не было той чертовой библиотечной карточки, которую Берг сунул ему в пабе «Найтингейл Армс». И самого Берка как корова языком слезала. К телефону никто не подходил. По просьбе Коваленко сотрудники гарды звонили в дверь его квартиры. Никого. Эти чистоплюи не решили зайти без ордера. Куда уехал Берг, соседи не знали. А старый козел, его тесть Томми Ахерн, уже с 7 утра был накачан в виски и на все вопросы отвечал блаженной улыбкой. Коваленко не счел за труд разыскать родителей Берка в Виргинии. Они вполне искренне удивились, что их сын не в Дублине. И самое обидное, что из разговора с Берком в памяти Коваленко застряли какие детали. Однако самого главного, настоящего имени Франциско Данконии, он не мог припомнить, сколько не силился. Уильямс, Уилберг, этот тип был в Белграде, сидел в Аленвуде, но там тысячи сидели. Закончил. Что он закончил, мать? Что-то жуткое, престижное, с буквы... С какой же буквы? Упрямая сучка Андрея Кэббот звонила ему дважды в день. Им было неловко перед собственной секретаршей. Он прятался от Кэббот, как мальчишка. Уистрер, Уэмерсон. В полном остервенении Коваленко рванул в Дублин. Как он и ожидал, старик Ахерн сквозь винные поры отлично соображал. Сначала сочно послал Коваленко куда подальше... Затем предложил сделку. С его конторы снимают все обвинения, разрешают дальнейшую работу, а Берку дают новый чистенький американский паспорт. «Ладно, твоя взяла», — взревел Коваленко. «Ну и, конечно, мы ждем достойной денежной компенсации», — прибавил Томми Ахерн. «О какой гребаной компенсации речь? Потери в результате вынужденного простоя. Я не уполномочен». «Было бы желание, а полномочия всегда найдутся. Всего доброго!» Томми Ахерн по-свойски взял его за локоть и вывел за дверь. В дверях Коваленко уперся. «Я могу написать вам письмо. с извинениями, мол, закрытие вашей фирмы произошло в результате досадной ошибки. Твоей досадной ошибки, — поправил старик Ахер. — Ну да, моей. А ваши адвокатские крючки сумеют разыграть мое письмо по полной программе и вытрясти из кого надо достойную компенсацию. — Ладно, — сказал старик Ахер. — Садись и пиши письмо. Я вам лучше по почте. Неужели я похож на старого козла, которого только ленивый не обманет? Коваленко вздохнул и пошел к столу. Под диктовку ирландца он настрочил покаянный документ. Когда тот был подписан, старик Ахен положил его в сейф и удовлетворенно бросил ФБРовцу. Майкл в Штатах. Где именно? В Неваде. Конкретнее. В Неваде 3 Ирландии по месяцу, еще останется место для пары Шотландий. Старик Ахер равнодушно пожал плечами. — Ты ищейка, тебе и карты в руки. Если он позвонит, я его тут же с тобой свяжу, слово чести. Верни письмо. Размечтался. Больше ничего из трика вытрясти не удалось. У Коваленко сложилось впечатление, что тот не врет. И действительно не знает, где конкретно находится его зять и кто скрывается под именем Франциско Данкони. «Разве он тебе сам не рассказывал все в подробностях?» — сделанным простодушием спросил ирландский хитрован. «Майкл ведь специально ездил в Лондон с тобой беседовать». Это был верх унижения. Коваленко пулей вылетел из особняка Ахерна. Через сутки Коваленко знал, что Майкл Берг 2 дня назад въехал в США, перелетел из Нью-Йорка в Рино, штат Невада, где взял на прокат зеленый Ниссан с калифорнийским номером.